2. Дни пролетели на удивление легко. Хотя после разговора с Эллиотом Жули много чего произошло. Это было в субботу, а в воскресенье мы упаковали последние коробки. В понедельник утром на своем грузовике приехал дядя, папин брат. Он работает курьером и попросил у хозяина разрешения взять на прокат грузовичок. Чтобы перевезти всю мебель в новую квартиру, понадобилось 3 раза съездить туда-обратно. Хотя практически можно было совершить весь переезд пешком. На лестнице папа отдувался, как бык, и готов был всех поубивать. Мы с Норбером убрались от греха подальше, прекрасно зная, что его плохое настроение только и ждет повода разгуляться вовсю. Незнакомца на день отправили в бытовку, под надзор МО. В воскресенье утром он прощелкал 52 раза, в понедельник — 51. Я несколько раз произнес слово «персииды» — бестолку. Если он действительно инопланетянин, на кой им греческая мифология, чтобы дать имя комете или планете? Внизу у подъезда началась толкотня. В понедельник переезжали сразу 3 семьи. На втором круге дяде не удалось припарковаться перед входом, так как посреди дороги встал здоровый грузовик. Люди оставили на тротуаре шаткую гору вещей, откуда выглядывала старая стиральная машина, поломанные этажерки, матрас, гнутая сушилка для одежды, грязные подушки и 2-3 стула без сидений. Отец вышел из дому, ругаясь, чтобы услышал водитель грузовика, но, как всегда, отступился. Позади грузовика стояла мама Эллиота и с тревогой наблюдала за тем, как 2 человека несут тяжелый диван ярко-красного цвета. В тот день произошли 2 удивительные вещи. Сначала я увидел Эллиота и Жули с коробками в руках. Они выходили из дома и поздоровались со мной. Оба поставили свою ношу на землю. Эллиот пожал мне руку, а Жули неожиданно чмокнула меня в щеку. Не успел я подумать, что только бы не покраснеть, как она сказала: «Надо поговорить насчет той штуки у тебя в кармане». А потом подошел Норбер. Жули поздоровалась, Эллиот тоже. Норбер молча посмотрел на них и немедленно принял хорошо мне знакомый насупленный вид. Я спрашивал себя, в чем дело. Очень тихим голосом он сказал Жули спасибо. Та покачала головой и засмеялась. Быстро сунула мне стикер со своим телефоном. Эллиот подошел поближе. Оба в один голос попросили меня позвонить. Я хотел задать вопрос, но тут выкатился отец с криком, что мебель сама себя не погрузит, и я последовал за ним. «Обещай, что позвонишь», — сказала Жули. Я пообещал. Уже на лестнице Норбер спросил, откуда я знаю эту девочку. Я ответил, что вообще-то она живет в нашем доме и ходила в нашу школу, и добавил, что общался с ней в литературной студии. Норбер не дал мне времени задать встречный вопрос. «Граната», — сказал он, и я прирос к месту. Он еще никогда не говорил со мной об этой истории. «Тот мой факап в школе. У меня в руке была граната. Я не знал, что хочу сделать. Я хотел жить спокойно. Просто чтобы все это прекратилось. Чтобы никто больше не ржал у меня за спиной. Чтобы те, кто зовет меня жердяем, обо мне забыли. Чтобы те, кто толкает меня в коридоре и приклеивает мне к волосам жвачку, исчезли. Я хотел покоя. Держал в руке гранату и не знал, что мне с ней делать. Не думал ни о чем. Хотел спокойно поесть. Хотел, наверное, исчезнуть. Я целил не в тех, кто меня мучил, а в себя. Если бы я выдернул чеку, никто бы не смеялся надо мной больше никогда. Я как будто окоченел. Вокруг плакали, орали от страха. Я застыл с поднятой рукой, и ко мне подошла одна девочка. Посмотрела на меня. Всегда буду помнить ее слова. Они того не стоят. Ко мне вернулась способность двигаться. Я положил гранату, охранники меня схватили, и в конце концов я оказался у директора. Норбер сделал паузу, но я знал, что он мне скажет. «Та самая девочка из столовой говорила с тобой на парковке», — добавил он. И тут у нас за спиной возник отец и начал вопить, чтобы мы шевелились живее, если не хотим пинка под зад. Я позвонил Жули на следующий день. Раньше не получилось. Нужно было расставить мебель, втащить наверх кровати, распаковать посуду, подключить холодильник, плиту, стиральную машину. А кроме того, собрать шкафы и вытерпеть взрывы папиного гнева, когда пропадал винтик или трескалась негодная фанера. Незнакомец остался ночевать в бытовке. Нарбер и Мо все устроили. Еда у него была, питьевая вода тоже. Мы договорились забрать его во вторник днем. Однако наша новая кладовка с вечера понедельника была до потолка забита вещами и коробками. Папа решил, что мы будем поднимать вещи в квартиру постепенно. Спешить некуда. Мы с Нарбером попытались воспротивиться его решению, притворились, что недооцениваем фронт работ. Сказали, что мы как раз вошли во вкус и можем перетаскать все коробки. Папа сразу раскричался, как обычно, когда мы с ним не соглашаемся, а мама встала на его защиту. У нас еще будет время открыть остальные коробки. Вечером моя новая комната напоминала поле битвы. Я закрыл дверь и на несколько мгновений прижался к ней спиной. Как это странно попасть в некий прямоугольник и понять, что здесь теперь и будешь жить. Кровать уже не слева, а справа. Письменный стол лицом к стене, а не к окну. Шкаф в ногах кровати. Повсюду груды неразобранных вещей. Мешки с книжками, старые тетради, блокнот, в котором я иногда рисую, чтобы убить время. Тетрадь, в которой я начал писать свою историю на субботнем занятии. Все лежало на полу. И я оглядывал комнату в попытке почувствовать себя дома. Она более квадратная, чем та, к которой я привык. Стены покрыты чем-то вроде кремовой ткани. Нарбер определил взглядом знатока, что это стекловолокно. С потолка свисает голая лампочка. А главное — запах другой. Смесь краски и моющего средства, от которой щиплет горло. Свежий ремонт во всей квартире. Я распахнул окно, всего минус один этаж, но вид совсем другой. Внизу дорога, напротив такое же здание, как наше. Парковка с противоположной стороны, под балконом гостиной. Мне кажется, в этой квартире меньше света, чем в прежней. Проехали машины, потом мотоцикл, и, несмотря на жару и химический запах, я закрыл окно. Хотелось побыть в тишине. «Ну вот», — сказал я себе, — «это мой дом. В предыдущей комнате я провел 13 лет. А сколько проживу здесь?» Я надел наушники и включил музыку на полную громкость. Густая, богатая гитара из «From Beyond» упала мне в уши. Как будто сверзилась с сотого этажа, объятой пламенем башни. Именно это мне было нужно, чтобы вдохнуть полной грудью. Когда-нибудь эта комната станет такой знакомой, что я перестану ее замечать. Не знаю, любил ли я старую квартиру. Это была моя среда обитания. Ее я тоже не выбирал. Как не выбирал подвинуться на 500 метров в сторону. Просто мне кажется, что если уж переезжать, то лучше далеко, в другие места. Разведать новый квартал, новые маршруты, не довольствуясь такой банальной переменой. Я никогда не ездил за границу, не летал на самолете, не плавал на корабле, не был в Париже. Мне 13 лет, я подросток, у меня есть время, я знаю. GPS в телефоне не сразу сообразил, что я переехал. Мне хотелось бы совершить кругосветное путешествие, посмотреть на далекие города. Хотелось бы сказать отцу, что 12 дней назад в мою жизнь вошел незнакомец. Хотелось бы снять груз со своей души, поднять его высоко над головой и бросить как можно дальше. В тот вечер новоселье я сел на корточки, прислонился спиной к двери и впустил ночь в окно. Взял тетрадь, ручку и стал писать, что в голову придет. О чем думает незнакомец? С утра до вечера запертый то в кладовке, то в бытовке. О своей семье? Есть ли у него где-нибудь любящие родные? Родители, дети, спутница или спутник? Может, это они приедут за ним через 50 дней? Друзья? Компания? Когда он закрывает свои большие черные глаза, в которых не различить зрачков, видит ли он любимое лицо? Думает ли он о том крае, где жил, откуда родом, о доме, своем или отчим, о городе, о деревне, о земле, полях и высоком небе, облаках и ветрах, не тех, что дуют над нами? Скучает ли он по сладким или пряным ароматам, вдыхая пыль кладовки, сырость голых бетонных блоков, вонь от носков и пропотевшей одежды в бытовке? Мечтает ли вернуться домой, или если у него есть другая цель добраться до нее, цели, ради которой он пошел на такой риск? Я не могу поставить себя на его место, Мне недоступны образы и звуки, рождающиеся за его белоснежным лбом, в маленьком черепе под короткой щеткой волос. Может, он думает только об укрытии, о своем страхе, об охоте, жертвой, трофеем, который может стать. Слишком трудно влезать в чужую шкуру, особенно когда, как я, мало что повидал в этом широком мире. На следующее утро мы с Норбером сходили на стройку, удостоверились, что у незнакомца все в порядке, прослушали 50 щелчков, а потом я позвонил Жули. Она сняла трубку и сказала: «Джефф?» Я не сразу ответил. Своего номера я ей не давал. Честно говоря, даже не знал, зачем ей звоню. Она спросила, свободен ли я, и я кое-как согласился встретиться с ней перед нашим бывшим домом. Она как раз успеет предупредить Эллиота и прыгнуть в трамвай. Будет через полчаса или чуть позже. Остаток дня задним числом кажется мне галлюцинацией. Все было каким-то невзаправдышним. Я подошел к своему уже бывшему обиталищу, подождал, глядя в чисто голубое небо, высматривая на парковке людей, которые следили бы за входящими и выходящими жильцами. А потом пришли Эллиот и Жули, и началось необъяснимое. Жули моментально заговорила со мной о камешке, который я носил в кармане. Она никогда не ощущала ничего похожего. Она употребила именно глагол «ощущать», а не «видеть» или «трогать». Поинтересовалась, где я его нашел. Один короткий миг я искал, что соврать, а потом посмотрел ей в глаза и все рассказал. Все. Жули ниже меня. Она не худая, но тоненькая. Носит каштановые волосы распущенными. Я говорил и смотрел на нее. Ее лицо оставалось неподвижным, не выдавало ни малейшего удивления. Я рассказал обо всем, включая российский болид и счет на дни, ведущий строго к появлению в нашей атмосфере неизвестного скопления персеид. Я каждую минуту ждал, что она рассмеется или Эллиот скажет мне перестать над ними прикалываться. Но оба внимательно меня выслушали. Когда я закончил, Жули спросила, нельзя ли увидеть незнакомца. Я объяснил, где он, а заодно, что новая моя кладовка переполнена. Отец Жули славится тем, что помогает мигрантам. Может, он что-нибудь сделает? Жули быстро соображала. Прежде чем обращаться к отцу, она должна посмотреть на этого человека. Ее отец не прячет людей, он принимает их. Помогает найти место в общежитии и собрать документы, чтобы попросить убежище. Если этот человек действительно иностранец, Жули не решилась произнести другое слово, то с мигрантами он ничего общего не имеет. И если я говорю правду, то выходить из укрытия ему опасно для жизни. Я сделал глубокий вдох и позвонил Норберу. «Мы идем на стройку. Нужно навестить беглеца». А дальше все пошло так, как я и представить себе не мог. Ограда была открыта. Мы запустили Норбера вперед, на разведку. Он очень быстро вернулся и сказал, что с утра, как раз после нашего визита, приходила проверка. Его приятель Мо едва успел открыть бытовку и выпустить незнакомца. Похоже, тот понял, в чем дело. Он убежал, и никто не знает куда. Зато, прибавил Норбер, у многих рабочих сложилось впечатление, что люди с документами проверяющих не те, кем хотели казаться. Большинство из них даже рта не раскрыли, говорили только двое, причем с явным акцентом. Быстро поползли слухи, что это были полицейские. Многие рабочие знали, что в одном из домиков прячется человек. Они нисколько не сомневались, что это и была истинная причина утренней инспекции. К тому же, продолжал Норбер, с утра не везде успели повесить фасадную сетку, но проверяющие ничего не сказали. Обычно инспектора выискивают такие вещи и составляют протоколы обо всех нарушениях техники безопасности. Я был в полной растерянности и не знал, что делать. Посмотрел по сторонам, и в этот момент с места тронулась какая-то машина, седан с тонированными стеклами. Мы были слишком заметны, как на ладони. Я сделал знак остальным следовать за мной. Мы дошли до сквера на углу нашей башни и вчетвером уселись на скамейку. Двое мальчишек висели вниз головой на ржавой горке для лазания. «Эта штука у тебя?» — спросила Жюли. Я вытащил камешек. Она протянула левую руку лодочкой, осторожно положила его в середину ладони, закрыла глаза. Какое-то время ничего не происходило. Норбер ни о чем не спрашивал, ушел в себя, как обычно. Наконец Жюли сжала губы и даже тихонько вскрикнула. Эллиот обнял ее. Я смотрел на ее лицо и видел, как по нему проходят тысячи других лиц. Невероятно и жутковато. Эллиот совсем не выглядел удивленным. Жюли начала колотить. У нее так дрожали ноги, что скамейка затряслась. Жюли открыла глаза, снова закрыла, открыла. Какую-то тысячную долю секунды на месте ее лица я видел лицо незнакомца. Но, наверное, ошибся, такого не бывает. Она резко встала. Я знаю, где он. И тут же села обратно, совершенно выдохшаяся. Она как положила камешек в руку, так и забыла дышать. Норбер искоса поглядывал на нее. Почувствовав наше смущение, Эллиот нарушил тишину. «Не волнуйтесь», — сказал он, — «это нормально, расслабьтесь. У Жюли такой дар, что ли? Она умеет искать потерянные вещи, предсказывать, что должно произойти. Это у нее от природы». «Как фокусник?» — спросил Норбер. «Да», — ответил Эллиот, — «только без фокусов». Наконец Жюли поднялась. Она снова дышала нормально. «Пошли?» — весело сказала она. Сопротивляться событиям или плыть по течению? Я выбрал второе и последовал за Жюли. Хотел поймать взгляд Норбера, но тот не смотрел на меня. Мы направились к башне, зашли в лифт. Жюли нажала кнопку, и он поехал на 18-й этаж. У меня в голове мелькнуло, что на этом этаже, последнем, на самой верхотуре, жил старик Есир, который пришел на первое занятие студии. На лестничной площадке Жюли, помедлив секунду, приблизилась к окошку из матового пластика, за которым начиналась крыша. Судя по табличке, это был эвакуационный выход на случай пожара. Снизу шла подпись «Пользоваться только при наличии разрешения». «Это здесь», — сказала Жюли. «Надо как-то туда забраться». На стене остались два крюка, на которых раньше висела лестница. Само отверстие находилось в 2,5 метрах от пола. Эллиот предложил нам сначала поднять Жюли. Норбер молча встал в световой колодец, Эллиот приподнял Жюли и помог ей вскарабкаться на плечи брата. Она отодвинула щеколду, и форточка мигом распахнулась. С неба упал сноп яркого света. Жюли уцепилась за край. Эллиот и Норбер с двух сторон взяли ее за ступни и подтолкнули, и она исчезла в окне. Очень скоро она просунула нам лесенку, которая, оказывается, лежала на полу открытой площадки. Эллиот поймал ее. Лесенка заканчивалась 2 креплениями для перекладины, прибитой ровно под бортиком окна. По-прежнему, не говоря ни слова, Эллиот взобрался наверх, следом за ними Норбер, за ними я. Солнце наверху казалось ярче, чем внизу. Легкий ветерок ерошил волосы. Жюли попросила Эллиота поднять лестницу обратно и закрыть форточку. Рисковать было нельзя. Потом она посоветовала нам не подходить близко к краю. Нас могли увидеть и поднять тревогу. Жюли говорила и действовала с замечательным спокойствием, как будто такие ситуации ей были не в новинку. Площадка на крыше оказалась гораздо больше, чем я думал, а пол усыпан щебнем поверх асфальтового покрытия. Я сощурился и медленно повернулся на 360 градусов. Телевизионная антенна, громоотвод, 2 каморки, бегущие по полу провода и такой вид на город, что дух захватывает. Башня в центре, набережная с высоченным желтым краном, река, дома на севере, дома на юге, аэропорт, сельская местность вдалеке и бескрайнее синее небо. 13 лет, прожитые на 3-м этаже, не подготовили меня к такому зрелищу. Наконец-то мы с братом переглянулись. «Красиво», — сказал он. «Вот что видит крановщик». Но мы же не за видом поднимались. И я все-таки задал вопрос, который давно вертелся у меня на языке. Почему мы здесь? Не отвечая, Жули подошла к одной из дверей, она оказалась не заперта. Внутри был лифтовый механизм. Двигатель, вал, свернутые стальные тросы. Дверь второй каморки тоже легко открылась. И внутри, на маленьком матрасе, лежал наш незнакомец. Медленно, без всякого удивления, он встал и оглядел нас всех по очереди. Лицо его, как всегда, не выражало ни единой эмоции. Невозможно было понять, узнает ли он меня, страшно ли ему, рад ли он нас видеть, спрашивает ли он себя, как мы его нашли. Два черных глаза, рот в линию, неподвижные веки, гладкий лоб. В свете яркого утреннего солнца кожа еще белее, чем обычно. Африканская маска из дерева без единого изъяна. Тогда мягким движением Жули протянула руку, очень медленно, взяла его руку в свою, и я увидел, что-то прошло по лицу незнакомца. Почти изумление, оцепенение. И Жули закрыла глаза. И так они стояли, рука в руке, не шевелясь, бесконечно. В это время я осмотрел помещение. Человек явно взял матрас, оставленный кем-то в квартире при переезде. У него было несколько пакетов печенья, две бутылки воды, кучка одежды. Как ему удалось втащить это все наверх без посторонней помощи? Потом Жули разжала руку. «Поразительно», — сказала она. Ей пришлось сесть. Бледностью она почти сравнялась с незнакомцем. Тот присел перед ней на корточки. Эллиот обхватил ее руками, моих волос коснулась чайка, донесся звук мотоциклетного мотора, вдали шел на посадку самолет. Этот миг запечатлен во мне навсегда. Жули погрузила свой прямой взгляд в бездонные глаза незнакомца. «Мы поможем ему», — прошептала она. И никто не должен знать, что он здесь. А потом произошла еще одна поразительная вещь. Она спросила у незнакомца, сколько осталось времени, и он 50 раз щелкнул языком. 50 дней до конца лета. Это был первый раз, когда он ответил на чей-то вопрос. Следующие дни протекли как в ускоренной съемке. Всего 20 дней, и здание опустеет полностью. Мы тайком перенесли туда десятки литров воды и продукты на месяц. Все оплачивало Жули из карманных денег или сбережений. Мы по-прежнему старались, чтобы нас не заметили. И правда, в непрестанной суете ремонтов и переездов никто не обратил внимания на подростков с коробками в руках. За несколько дней, роясь в том, что сваливали на парковке, мы обставили подсобку на крыше, и теперь у незнакомца были кровать, не слишком шаткий стул и этажерка, чтобы разложить еду. Нарбер как-то залез наверх с инструментами и вскрыл запаянные оконцы в каморке. Когда нещадно пекло солнце, поток свежего воздуха помогал выдержать жару. Еще мы поставили на крышу подсобки тазы, чтобы собирать воду, если пойдет дождь. Уже неделя, как он живет на верхней площадке дома. Через 12 дней последние жильцы съедут, и здание будет оцеплено. Работы продлятся не меньше месяца. Через 43 дня непонятное облако в хвосте персеид вспыхнет в небе, как фейерверк. Через 44, то есть ровно на следующий день, здание взлетит на воздух. Это значит, незнакомец должен оставаться здесь до последнего. Только у Нарбера, если повезет, есть шанс пройти за ограждение и проверить, как у него дела. А еще это значит, что я до сих пор не знаю, зачем мы все это делаем. На крышу приземлится летающая тарелка и заберет его? Не верю в это ни секунды. А раз так, если допустить, что ему удастся целый месяц прожить на крыше незамеченным, что будет, когда сработают заряды взрывчатки, и здание рухнет, как карточный домик? Лето не кончится никогда. Я долго разговаривал с Жули и Эллиотом. Оба выглядят нормальными, у обоих вроде бы с головой все в порядке, Хотя Эллиот в итоге рассказал мне, что однажды точно видел НЛО, когда наблюдал за звездами где-то в глуши на юге Луары, посреди виноградника. А Жули не знаю, что и думать. Я до сих пор в шоке, что она нашла незнакомца, просто дотронувшись до предмета, который ему принадлежит. В тот памятный день, когда она привела нас на крышу, я спросил у нее, действительно ли тот человек пришелец. Прямо она не ответила, только сказала, что он ужасно одинок. Она заговорила об инакости и объяснила, что иногда сделать шаг навстречу и понять другого бывает очень легко, но что никогда еще она не чувствовала такого барьера. Когда она прикоснулась к незнакомцу, он стоял рядом и в то же время как будто на другом конце Вселенной. Так и сказала, на другом конце Вселенной. Ей было очевидно, что в данном случае ни одно общество поддержки беженцев ничего не сможет сделать. А утренний случай с проверкой настройки доказал мою правоту. Человека преследуют. Вряд ли можно рассчитывать, что полиция захочет защищать мигранта без документов, говорящего на непонятном языке. Если мы заявим в какое-нибудь общество, подвергнем его опасности. У преследователей, без сомнения, есть связи в приютах для бездомных. Я сказал себе, что этого не может быть. Вся история не имеет смысла. Дальше, на следующий день, пока мы с Норбером расставляли бутылки с питьевой водой, незнакомец прощелкал 49 раз. А еще через день они с Жули просидели час, держась за руки, пока мы так и эдак пытались втащить этажерку через люк пожарного выхода. И далее в том же духе. Однажды вечером Норбер сунул в сумку планшет, и мы поднялись на башню. Наступавший вечер принес немного свежести на смену жгучему дню. Мы прислонили к стене подсобки матрас, усадили незнакомца в середину, уселись сами, и Норбер включил фильм. А небо постепенно чернело. Инопланетянин. Последний раз видел его, когда был совсем маленький. Незнакомец быстро потерял интерес к движущейся картинке на экране, но не встал, а запрокинул голову и ушел в созерцание неба. Дети прятали инопланетянина у себя в шкафу, а на небе одна за другой загорались звезды. Я смотрел то на экран, то на незнакомца, то в гущу сумерек. Опускалась совершенно черная безлунная ночь, и хотя мы были в городе, звезды высыпали тысячами. Я с трудом не поддался эмоциям в тот момент, когда Эти и дети расстаются. Ребенком я всегда плакал над этой сценой, изо всех сил пряча слезы от других. «Мальчики не ревут», — говорит отец. Инопланетянин поднимается на корабль. Конец фильма. Мы снова внесли матрас в подсобку и, не произнеся ни слова, вернулись домой. Просто чудный вечер. Наверное, я никогда уже не буду пересматривать этот фильм. И мы узнали о незнакомце еще кое-что. Комары, которые нас на крыше заели, его не кусают. На следующий день родители уселись перед телевизором, и мы единственный раз сделали то же самое. В программе значился репортаж о нашем квартале. Сначала показали вид на район с высоты птичьего полета. Башня, низенькие дома, парк, торговый центр. Затем двое журналистов объяснили, что были вынуждены снимать скрытой камерой, боясь подвергнуться агрессии и лишиться своей аппаратуры. И тут меня внезапно охватил гнев. В продолжении всего репортажа, а это меньше 10 минут, журналисты искажали и преувеличивали абсолютно все. Они превратили квартал в зону беззакония. Они нарочно снимали самые обшарпанные фасады, давали крупным планам разбитое стекло на остановке. Они заставляли думать, что все здесь опасно, уродливо и гнило, включая воздух, которым невозможно дышать. Папа и мама смотрели передачу, не реагируя никак. С Норбером мы несколько раз переглянулись. Он тоже был в ярости. Меня бесила непорядочность этих журналистов. В тот вечер я понял, что я житель этого района. Нападая на мой квартал, нападают на меня. Быть жителем значит быть частью целого. Я быстро встал. Нарбер последовал моему примеру. Слова были не нужны. Мы одновременно получили пощечину. Охочие до острых моментов журналисты нанесли нам оскорбление. Не знаю, что подумали о репортаже родители, было ли им стыдно, как нам. Подобно кривому зеркалу, он исковеркал наше отражение. Везде, по всей стране, люди должны были думать, что только кретины могут жить в таком районе. Нарбер хлопнул дверью своей комнаты, и я из солидарности хлопнул своей. Потом дни перетекли в недели, и миновал месяц. Мне прямо живот скрутило, когда вокруг опустевшего дома поставили решетки. Потом Нарбер узнал, что наблюдать за работами будет та же компания, где работает Мо. Значит, передавать незнакомцу еду не составит большого труда. Поползли тайные слухи о мигранте, которого ищет воздушная и пограничная полиция. Рабочие якобы забыли открыть дверь подсобки на крыше. Мо сказал Нарберу, что человек может оставаться там почти до конца. Нужно будет только спуститься за несколько дней до минирования дома, потому что с этого момента эстафету примет другая компания. Время от времени я виделся с Эллиотом и Жули. Они пытались убедить меня, что незнакомец знает, что делает. Жули все еще не нашла способ с ним общаться, но он был спокоен, необычайно умиротворен. Он знал, что делает. Эллиот все лето наблюдал Персиды. В ночь на 12 августа его мать отвезла всех нас за город, на юг Луары. На небе не было ни облачка, и мы всю ночь смотрели, как горят звезды. Это было великолепно. Поехали впятером. Жули, Эллиот, мама Эллиота и, поскольку Нарбер отказался, ее коллега, который всеми силами старался вести себя сдержанно, над чем мы тихонько посмеивались. Даже не обладая сверхспособностями Жули, можно было понять, что эти двое влюблены друг в друга. То, как они тайком посылали друг другу улыбки и сияющие взгляды, выдавало их с головой. Я смотрел в телескоп первый раз в жизни. Эллиот показал мне Марс и Юпитер. Для метеоров телескопу не хватало широты обзора. Лучше было наблюдать невооруженным взглядом, как они прочерчивают небо под наши радостные крики. В какой-то момент мама Эллиота сказала, что нужно загадать желание, и вслед ее словам в небе пронесся метеор, оставляя за собой огненный след. Я увидел, как Эллиот и Жули обменялись торопливым поцелуем, а мать Эллиота украдкой скользнула рукой по руке своего коллеги. «А на кого мне обратить желание?» Я вспомнил о беглеце и пожелал ему вернуться домой, где бы это ни было. Пронеслась еще одна звезда, и я загадал, чтобы у Нарбера все получилось на профподготовке. Две сверкающих борозды сразу, как фосфорные палочки, которые втыкают в именинный торт. Я подумал о маме с папой и пожелал им быть счастливыми тоже. Потом я перестал загадывать желания, потому что праздник в небе не стихал, и оно полыхало миллиардами звезд. Кроме астрономических приборов, у нас с собой было два термоса. Один с кофе, другой с какао. Я выпил маленькими глотками несколько чашек, чтобы согреться, пока бушевал космический фейерверк. Было уже 3 часа ночи, когда мама Эллиота высадила меня возле нового дома. Я немного замерз от ночной сырости, а голова кружилась от звездопада. Я рассыпался перед ней в благодарностях за прогулку и бесшумно вернулся к себе. Лег в темноте на кровать. Новая квартира уже стала знакомой. Я мог передвигаться во мраке, ни обо что не спотыкаясь. Закрыв глаза, я сказал себе, что уснуть не смогу, и уснул. Так пролетело время. Почти каждый день мне писал Том. После Испании родители отправили его в Бордо к бабушке с дедушкой. Не раз я хотел рассказать ему, что происходит со мной, но так и не стал. Том посылал мне селфи в крутых футболках, которые бабушка покупала ему в рок-магазинах, описывал очередные подарки, а мне ответить было нечего. Соцсети я мало-помалу забросил. Рассматривать фотографии чужих каникул не слишком духоподъемно. А интернет реально иногда распространяет такой бред, что я предпочитаю самоустраниться. Например, однажды утром дебил-одноклассник повесил у себя фото канадской команды по хоккею на льду. Старый черно-белый снимок 1910 года. Игроки одеты в свитера, на которых красуется свастика. И этот придурок пишет, что вот, мол, всюду фашизм. Под постом десятка-два комментариев, один тупее другого. Типа «я не знал, что канадцы были фашисты». Секунду я колебался, но не выдержал. В два клика нашел в телефоне, что это за снимок. Клуб «Виндзорские свастики» с северо-востока Канады. И ответил, что фашизм появился в 30-х годах, а свастика до того, как стать фашистской эмблемой, была индийским символом мира. И прежде чем постить абы что, сначала не худо бы немного подумать. Отправил комментарий и тотчас сообразил, что популярности в классе он мне не добавит. Я же скоро встречу их в школе. Ну и ладно, тем хуже. Думать надо сначала. Внезапно мы почти на неделю уехали на море, в кемпинг. Я как мог тянул резину, собирая рюкзак, и, наверное, вел себя несносно всю дорогу и пока ставили палатки. Но вечером, прибежав с пляжа с полной головой песка и соли, сдался. Я 3 раза утопил Норбера, он меня 1 000 000 раз в отместку. Я поплавал, повалялся на берегу, позагорал, вернулся в кемпинг, посмотрел, как мама готовит ужин, а папа подходит к ней, обнимает за талию, целует в шею и подает ей бокал розового вина. В этот самый миг я сложил оружие. Пришлось таки признать, что я хорошо провел день. Нужно научиться не винить себя за то, что бросил незнакомца. Эллиот и Жули все так же передают ему продукты через Мо и других ребят со стройки. Теперь уже мне ничто не мешает расслабиться. Эти 6 дней в кемпинге послужили передышкой. Купаться, играть с Норбером, встречаться с другими людьми, в их числе некая Лу, приехавшая с родителями на каникулы из окрестностей Дюнкерка, но это уже другая история. Смотреть, как мама с папой вместе смеются, вечерами долго ведут разговоры, поглощая чипсы, арахис и газировку. У папы ни единого раза не испортилось настроение. Даже когда мы ходили за покупками и когда застряли в пробке на въезде в город. Он даже играл с нами в футбол. Вечером, весь день проплавав в море, я забирался в спальник, и мне казалось, что я плыву по волнам. Палатка словно покачивалась, тихо-тихо. И я мгновенно засыпал, наигравшийся, радостно предвкушая еще один день на пляже. Вместе с Лу, но об этом больше ни слова. И каждую субботу, кроме той, что прошла на море, я отправлялся в культурный центр на занятия студии. Я развивал свой первый сюжет и еще написал несколько текстов, чтобы читать вслух перед группой. Минуло 4 недели, прежде чем я набрался храбрости и с бьющимся сердцем, запинаясь, выложил какие-то воспоминания из жизни в башне. Историю незнакомца я понемногу продолжал, но никому не зачитывал. Ее я писал для себя. На самом верху башни человек, или, по крайней мере, существо, в нетерпении приближается к встрече со звездами.